Две машины не могли разъехаться, преграждая путь остальным. Водитель автобуса ругал с высоты своего сиденья таксиста, который высунулся в окошко машины и тоже не лез за словом в карман. За витринами кафе, словно сквозь стекло аквариума, смутно виднелись освещенные неоном молодые лица. «Скорей, скорей», — повторял Жан-Марк, — «мы пропустим начало». Когда они, запыхавшись, примчались к кинотеатру, кассирша успокоила их. Еще не кончились мультфильмы. Билетерша ввела их в темный, битком набитый душный зал, весело бурливший, как кастрюля на плите. Нашлось свободное место у самого экрана и два откидных в середине зала. «В перерыве вы сможете пересесть», — шепнула билетерша, беря чаевые. Близорукий Жюльен предпочел первый ряд и скрылся в темноте, пока товарищи устраивались на откидных местах. Сидя за спиной Дидье, Жан-Марк рассеянно смотрел на головастого человечка, который разгуливал по самому краю пропасти. Вдруг человечек сделал прыжок и начал парить среди птиц, раскрыв пальто, как парашют. Вспыхнули лампы. Жан-Марку захотелось мороженого, и он откинулся в сторону, доставая мелочи из кармана. В тот же момент он заметил справа, через три ряда от себя, знакомый крепкий затылок и квадратные плечи. «Отец? Не может быть, это кто-то другой, похожий на него». «Нет, он... Но что он тут делает, один в этом зале?» Жан-Марк привстал, и сиденье громко хлопнуло. «Чего тебе?» — спросил, оборачиваясь, Дидье. «Ничего», — пробормотал Жан-Марк. Он заметил рядом с отцом молодую женщину, которая что-то шептала ему на ухо. Ее лица Жан-Марк не мог разглядеть. Во всяком случае, это была не Кароль. В растерянности Жан-Марк сел на свое место. Дидье купил мороженое. Друзья ели молча, пока на экране сменяли одна другую. 100 раз — виденные и уже никого не развлекавшие рекламы. На миг стало темно, затем появились иероглифы японских титров. Когда Жан-Марк наклонялся вправо, в серебристой полутьме зала перед ним возникали два черных силуэта, таинственным образом связанные между собой. Он с трудом следил за развитием действия. Девушку с раскосыми глазами и фарфоровым личиком три ее брата задумали продать богатому, усатому и развратному вельможе. Но сердце ее было отдано прекрасному юноше-самураю. Актеры играли с торжественной медлительностью. Съемки поражали удивительной чистотой. Каждый кадр напоминал старинную гравюру. Щебет диалога, который время от времени переводился в субтитрах, придавал фильму еще больше необычности и лиризма. Жан-Марку хотелось бы полностью насладиться всеми нюансами столь редкого зрелища, но, следя за героями на экране, за их слезами, ломанием рук, сабельными ударами, погоней на лошадях, он каждую минуту помнил о паре, сидевшей в 10 шагах от него, которая переживала свой роман, неведомый ему. Это женщина, любовница отца. Иначе... С какой стати он пошел бы с ней в кино? Мне лично, само собой, наплевать. По-моему, это даже занятно. Но каково Кароль? Интересно, давно отец изменяет ей? Все-таки он удивительная личность. В конце концов, самурай решился на самый достойный исход — на харакири. Глядя на его искаженное судорогой лицо, Жан-Марк ощутил тоскливый ужас, который всегда его охватывал при виде физических страданий. В зале зажегся свет, экран снова стал белым, словно смыл с себя все изображения, только что мелькавшие на нем. Лишенное памяти полотно было готово отдать себя новым призракам. Кое-где раздались аплодисменты. «Потрясающе», — сказал Дидье, вставая. «Как твое мнение?» «Да», — машинально ответил Жан-Марк, — «великолепно». Сначала он хотел выйти из зала как можно скорее, чтобы не столкнуться с отцом, потом передумал. Его разбирало любопытство. Стоя у края своего ряда, он пропускал поток зрителей, направлявшихся к выходу. Наконец, те двое поравнялись с ним. Женщина шла впереди. Она была очень молодая, невысокая, рыжая, со вздернутым носом, тяжелым подбородком и туповатым взглядом –